Глава 8. Ночной гость. Время в запертой комнате тянулось, как жвачка, которую жуешь уже целый час, медленно и совсем безвкусно. За окном давно наступила ночь, в узкую щель под самым потолком заглядывала чужая незнакомая луна, похожая на кривой ломтик зеленоватой дыни. Маргоша, наплакавшись вдоволь, наконец уснула. Она свернулась калачиком прямо на холодном полу, но даже во сне не выпускала из рук Тимоху. Пушистая морская свинка тоже дремала, только ушки иногда подергивались, словно он слышал что-то интересное во сне. Один Владик не спал. Он сидел на каменном лежаке, который был твердым и холодным, как кусок льда, и просто смотрел в темноту. Внутри у него все скреблось и царапалось от чувства вины. Это он один во всем виноват. Ну зачем? Зачем он полез в это дупло? Зачем хвастался перед сестрой, что он такой смелый и ничего не боится? А эта дурацкая хлопушка бабахнул, как настоящий герой, и вот к чему это привело. Теперь они пленники в чужом непонятном мире, а завтра его, Владика, отправят на съедение дракону. Настоящему дракону. Владик представил огромную зубастую пасть, из которой пахнет гарью, и ему захотелось завыть в голос, как волку на луну. Но он сдержался. Нельзя будить Маргошу, она и так натерпелась из-за него. Вдруг тишину что-то нарушило. Сначала послышался тихий шорох где-то со стороны окна. Шорк! Владик замер и прислушался, напрягшись всем телом. Может, ему просто показалось? Но нет, шорох повторился, и на этот раз громче. А потом добавилось тихое царапанье, будто кто-то скребется когтями по каменной стене. Царап, царап. Сердце у Владика забилось так громко, что он испугался, как бы оно не разбудило сестру. Тук, тук, тук. Неужели дракон решил не дожидаться утра и прилетел за своим ужином прямо сейчас? Или это ящеры-стражники пришли проверить, не сбежали ли их пленники? Владик тихонько на цыпочках подкрался к стене под окном. Он встал на носочки, вытянул шею и постарался разглядеть хоть что-нибудь в узкой щели. Видно было совсем немного. Только кусок стены замка и черное-черное небо, без единой звездочки. Но царапанье становилось все ближе и отчетливее. И вот в полоске лунного света мелькнула какая-то темная тень. Кто-то очень ловко, цепляясь за выступы в камнях, лез вверх по отвесной стене. Этот кто-то был покрыт темной шерстью и двигался так проворно, будто всю жизнь только и делал, что лазил по скалам. Владик даже дышать перестал. Кто же это мог быть? На ящера совсем не похоже. Может, это какое-то местное животное, вроде гигантской белки или обезьяны. Но что ей могло понадобиться на такой высоте у окна их темницы? И тут, на соседнем балконе, который находился чуть ниже и левее их окна, зажегся тусклый огонек. В дверном проеме показалась фигурка княжны Искры. На ней была длинная ночная рубашка, а в руке она держала светящийся кристалл, похожий на большой леденец. Наверное, юной княжне не спалось, и она решила выйти подышать ночным воздухом. А может, она снова мечтала о своем отважном рыцаре, то есть о Владике. Она вышла на балкон, сладко зевнула, прикрыв рот ладошкой, и вдруг замерла. Она заметила темную фигуру, которая карабкалась по стене прямиком к окну, где сидели дети. Но княжна Искра была не из тех, кто пугается и зовет на помощь. Она нахмурила свои чешуйчатые бровки, и ее желтые глаза сердито сверкнули в темноте. Никто не смеет тайком подкрадываться к ее герою. Недолго думая, она сделала первое, что пришло ей в голову. Она быстро сдернула с ноги свою маленькую туфельку, расшитую блестящими камушками, хорошенько прицелилась, как будто кидала камешек в речку, и со всей силы запустила ее в ночного гостя. Туфелька просвистела в воздухе и попала точно в цель. раздался короткий пронзительный визг, больше похожий на писк испуганного щенка. Темная фигура сорвалась со стены и кубарем полетела вниз. Владик услышал глухой шлепок о землю, а потом торопливое шарканье. Кто-то очень быстро убегал прочь. Княжна Искра удовлетворенно хмыкнула, развернулась и, гордо вскинув подбородок, ушла обратно в свои покои. Только ее светящийся кристалл остался лежать на перилах балкона, освещая двор тусклым светом. Владик прижался лицом к холодной решетке, пытаясь разглядеть, что же там внизу. В слабом свете кристалла он успел заметить, как из тени метнулась и скрылась за углом замка длинная темная фигура. Это был не ящер. Это был огромный, размером с большую собаку, хорек. Хорек! Что он тут делал? Зачем он лез к ним в окно? И почему так испугался маленькой туфельки? И тут Владика словно током ударило. Он все понял. Так, стоп. Ящеры держат их в плену, чтобы заставить его, Владика, сражаться с драконом. Но есть и кто-то еще. Кто-то третий, кто тоже ими интересуется и посылает своих шпионов. Этот хорек явно был не из замка. «Доверять никому нельзя», — прошептал он в темноту. Мысли в его голове закрутились с бешеной скоростью. Их обманули, их просто используют в какой-то своей игре. И если они останутся здесь, то ничем хорошим это не кончится. Ждать помощи не от кого, ни от князя с его дочкой, ни от этого таинственного хорька. Они должны рассчитывать только на себя. «Нам нужно бежать», — сказал он тихо, но очень твердо. Тимоха, разбуженный шумом, сел и сонно протер глаза передней лапкой. «Куда бежать, гений? Нас заперли! Или ты предлагаешь выломать стену голыми руками?» — съязвил он. «Нет», — ответил Владик, и в его голосе появилась такая уверенность, которую он сам от себя не ожидал. «Мы сбежим не сейчас. Ночью это глупо, нас сразу поймают. Завтра утром они поведут меня на охоту на дракона. Это наш шанс. Нужно быть готовыми. Мы сделаем вид, что идем на охоту, а когда стражники отвернутся, мы сбежим. Сами найдем этого дракона и сами с ним разберемся. А потом найдем дорогу в столицу без всяких князей и их хитрых планов». Он посмотрел на спящую сестру. Страх никуда не делся. Он все так же холодком сидел где-то внутри, но теперь к нему примешалось что-то еще. Злость и упрямая, отчаянная решимость. Он больше не позволит никому себя обманывать. Он сам вытащит их из этой передряги. Он же старший брат. Завтра будет трудный день. Возможно, самый трудный в его жизни. Но сейчас, в этой темной и холодной комнате тюрьме, Владик впервые почувствовал, что он готов к нему. Он дождется утра, и он будет действовать.